Глава 77. Подъезжая к Бомбею, Беронис и ее мать были поражены красотою открывавшейся панорамы. Пароход вошел в широкий, испещренный гористыми островками пролив, который вел к городу. Слева возвышались величественные здания, а направо тянулся низкий берег, окаймленный пальмами, и, постепенно подымаясь, где-то далеко переходил в горные вершины западных Гат. Письмо лорда Сиверянса, управляющему отелем «Маджестик», обеспечило путешественницам самый любезный прием и великолепное обслуживание на все время их пребывания в Бомбее. Им так здесь понравилось, что они решили задержаться на несколько недель и познакомиться поближе с этим городом, столь не похожим на города Европы и Америки. Они были вознаграждены за это множеством самых разнообразных впечатлений. Широкие проспекты, на которых то и дело попадаются запряженные буйволами телеги со всякой всячиной для продажи, шумные базары с их разнообразием и изобилием, кишащие людьми чуть ли не всех национальностей и вероисповеданий, всех цветов кожи от светло-коричневого до черного, афганцы, сикхи, тибетцы, сенегальцы, багдадские евреи, японцы, китайцы, кого тут только нет. И сколько босых, сколько едва прикрытых рубищем, нет предела нужде и нищете. Невероятно изможденные люди, худые как скелеты с впалой грудью, бегают впряженные в колясочки мимо прекрасных зданий, мимо роскошных храмов, мимо университета, по улицам, обсаженным гивеями и пальмами всех видов, кокосовыми, финиковыми, карликовыми. Среди ветвей висят плоды и орехи. Одним словом, невиданные дотоле люди и тропические пейзажи поглощали все внимание Беронис и ее матери, пока они, наконец, не расстались с Бомбеем и не отправились поездом в Нагпур, город, расположенный к востоку от Бомбея, на пути в Калькутту. Они поехали туда по совету лорда Сиверянса. Сиверянс рекомендовал Беронис разыскать гуру Барандандаджу, которого он назвал разрушителем материи и властелином энергии. Этот гуру жил близ Нагпура, где путешественникам предоставляется возможность поселиться на время в простом старинной архитектуры доме, выходящем на площадь в центре города. Как только они устроились, Беронис, следуя указаниям Сиверянса, отправилась на поиски гуру. Она вышла на шоссе, пересекавшее Нагпур с севера на юг, и, дойдя до ветхого строения, походившего на заброшенную мельницу, круто повернула направо. Пройдя с полмили по заброшенному хлопковому полю, она вышла к роще черного дерева и огромных тиков. Деревья росли здесь так густо, что жаркие лучи южного солнца не проникали сквозь их листву. Вспомнив подробное объяснение Сиверянса, Беронис поняла, что здесь-то и находится жилище гуру. Она остановилась в нерешительности и, оглядевшись, увидела узкую, едва заметную тропинку, которая, извиваясь, вела куда-то вглубь рощи. Тропинка привела Беронис к квадратному деревянному дому. Большой, но полуразрушенный дом этот, как она узнала впоследствии, когда-то занимало правительственное учреждение, надзиравшее за лесами, частью которых была и эта роща. В стенах зияли провалы, которых никто никогда не заделывал. Сквозь них видны были комнаты. Весь дом разрушался и изнутри, и снаружи. Как узнала потом Беронис, это покинутое здание – отдали гуру Барандандадже, чтобы он мог учить других искусству созерцания и показывать, как с помощью учения йоги человек может подчинить своей воле физические силы, всю внутреннюю энергию своего тела.